Однажды русский кот сидел и думал, как счастью ему открыть бы дверь. Увидел, как шли выборы в Госдуму, и стать решил политиком теперь. Он взял себе двух шустрых референтов и написал десяточек речей. С учетом политических моментов, с учетом самых мелких мелочей. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. А в тех речах такая красота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Сказал всем, что пенсии с зарплаты поднимет раз 15 всем подряд. В мытищах станет лучше жить, чем в Штатах. Рязань будет Арабский Эмират. Сказал, в стране всего будет навалом. Сам МВФ с валютой прибежит. Завалит нас по горло всех товаром. И весь народ начнет шикарно жить. Что Кондесю и Клинтон сорвут глотку, упрашивая взять большой кредит. А в магазинах всем бесплатно водку начнут давать, лишь кот наш победит. Сказал, что это все уже в программе. Потом он всем кассеты раздарил, где песни кот поет на фонограмме. Когда еще степным орлом он был. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Поднялся сразу рейтинг у кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Народ поверил в русского кота. Потом кот обратился и к военным. Военных он морально поддержал. Сказал, что рад за них, он их как сильно. И руку персонально всем пожал. Сказал, броня крепкая и танки быстрые. У террористов пьем пока своих. Но пусть заткнутся империалисты. Боеприпасов хватит и на них. Сказал, боевиков он изничтожит. Поймает нахрен всех до одного. Бандитов на лопатки всех положит. И угрожать не будет ничего. Потом в программе сельское хозяйство. Сказал, что скоро редька рассветет. И что не будет больше распиздяйства. И урожай он точно соберет. Потом на Лаковазе дал концерты. Исполнил гимн и флаг в руках держал. Восстановил 3 храма и 2 церкви. Народ вообще кота зауважал. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Поднялся сильно рейтинг у кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Теперь кот ходит в гости к олигархам, чтоб денег дали дальше на борьбу. Визит кота считается подарком. Никто ему не скажет «не могу». И все пред ним стоят по стойке смирно. Дают большие деньги на паях. Пусть лучше кот относится к ним мирно. Пусть лучше кот останется в друзьях. И хоть в его речах сплошная лажа, создался интересный прецедент. И я не удивлюсь, если скажут, что будет завтра кот наш президент. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Такой вот сильный рейтинг у кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Такая жизнь у русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Такая жизнь у русского кота.